Глава 18. Попытка привести мысли в порядок. Аарон. Под грохот своего сердца широко распахнутыми глазами смотрел на руки, покрытые черной чешуей, и на когти, по остроте напоминающие бритвы. «Рассказывай, живо!» Повелительный тон брата немного привел в чувство, но Арагон от этого реветь меньше не стал. Мой ящер рвался в замок, к Лёле. «Аарон, рассказывай, говорю!» Повысил голос Реймон, чуть сдвинув брови. «Будь кто-то другой на моем месте, уже давно бы рухнул на колени и низко склонил голову. Ведь давление короля могли вынести лишь единицы. Даже не знаю, что тебе рассказать». Медленно прикрыв глаза, я тяжело вздохнул. Эмоции бежали по венам, смешиваясь с мощью дракона, тем самым усиливая их. Непонимание происходящей ситуации сводило с ума. Я не имел ни малейшего представления, что происходит. И почему мой ящер вдруг стал настолько самостоятельным и активным? «А мне кажется, знаешь», — рыкнул Реймон. Шагнув ко мне, он подцепил мою покрытую чешую и руку и силой сжал ее, требуя ответа. «Но что случилось, Аарон? Ты будто кто-то другой». «Будто кто-то другой». Невольно усмехнувшись, я покачал головой, высвобождая свою конечность из схватки брата. «Именно таковым себя и чувствую. Я не понимаю. А я и сам ни черта не понимаю». Вырвалось у меня резко и на повышенных тонах. «После того, как Лёля попала в мой замок, Арагона будто подменили. Он...» Я замолчал на мгновение, подбирая слова. «Он стал другим. Покоя мне не дает, рвется к ней». «Рвется?» Удивленно ахнул Реймон, смотря на меня как на умалишенного. «К человеческой девушке?» «Да, к ней, к попаданке». Я нервно взлохматил волосы пятерней, которая, к слову, вернула свой прежний вид. Ему нравится ее запах до безумия. Нравится наблюдать за ней, переживает за нее, чтобы ей никто вред не причинил, чтобы никто не обидел. А уж о том, чтобы отдать Лёлю кому-то другому. От одной только мысли об этом Арагон рвет меня на части изнутри. «Ты...» Брат судорожно вздохнул, часто моргая. «Ты... это... успокойся. Хорошо?» «Не могу», — рыкнул я. «Оно и видно». Его Величество как-то нервно кашлянул. «Твой Арагон сейчас во мне дыру прожжет своим взглядом. Он смотрит на меня. Он стал другим. Его эмоции, желания, сила. Арагон будто переродился, обретая неимоверную мощь, и я вместе с ним заодно. Это девушка». Глубоко вздохнув, я медленно выдохнул. Не знаю, что она со мной сделала. Но я не могу отдать ее другим, Реймон. Уверен, если хоть кто-то к ней приблизится, Арагон придет в ярость, и, подозреваю, мне не удастся взять его под контроль. Впервые в жизни видел шок на лице своего двоюродного брата и даже посмеялся бы сейчас, будь обстоятельства другими. «Ни черта не понимаю». Реймон несколько секунд молчал, переваривая услышанное, а потом нахмурился. «Твой дракон сходит с ума по попаданке?» «Можно и так сказать», — кивнул я. «Не имей мы иммунитета к зельям и приворотам, я бы подумал, что тебя и твоего ящера приворожили». «Но это не так. И я не знаю, как быть. Арагон рвется к иномирной девушке, готов порвать каждого, кто является для нее угрозой. Он даже...» Поджав губы, я тихо выругался. «Он даже отбил у меня желание прикасаться к Вивьен». «Что?» Глаза двоюродного брата поползли на лоб, а его челюсть упала на пол. «Ты же пошутил сейчас?» «Нет, не пошутил». Мой уверенный взгляд, направленный на его величество, подтвердил каждое сказанное слово. «Меня больше не тянет к Вивьен, как отрезала. Она прикасается ко мне, а я...» «А ты?» С замиранием сердца спросил Реймон, глядя не отрываясь. «А я не хочу ее прикосновений». Только сейчас, сказав это вслух, ощутил, как мне стало легче. будто гора с плеч упала. Вдруг пришло сознание, что я наконец-то выбрал верный путь, тот, на который меня и подталкивал Арагон все это время. «А как она реагирует на твою, эту, как ее?» «Лёлю», — подсказал я. «Да, на Лёлю», — кивнул брат. «Вивьен только усугубляет и без того не самое легкое положение». В голове всплыли образы того, как Драккайна нагло обманула меня, заявив, что Лёля нагрубила ей, а потом куда-то сбежала. «Характер у внучки старейшины не сахар», — поддержал меня Реймон. «Девушку ты себе выбрал, конечно». Перед глазами побежали картинки нашего знакомства. То, как она пыталась первое время обратить на себя мое внимание. Как, пусть это и будет грубо сказано, путалась у меня под ногами. Пока в один момент я резко не ощутил к ней интерес, взявшийся непонятно откуда. Она отправилась к Люле и потребовала от нее надеть красное белье. «Зачем?» Реймон от услышанного поперхнулся воздухом. «Чтобы мне понравиться и чтобы я затащил ее в кровать». Мои зубы от негодования сжались до ломоты в деснах. «Белье». Горестно усмехнувшись, я покачал головой. «Какое к чертям красное белье? Я готов ее взять в любом белье, да пусть она даже в обносках будет». Вивьен дала обещание не вмешиваться, кивнул я, понимая шок брата от моего признания. «Так как я ясно выразился, что не хочу, чтобы мой ребенок рос в теле истерички». Но Драккайна, пока я спал, решила ускорить процесс зачатия. Она отправилась к иномерянке, рассказывая той, зачем девушка пришла в наш мир. Требовала, чтобы Лёля как можно скорее раздвинула передо мной ноги. Вивьен оскорбила её, унизила и напугала. Арагон будто с цепи сорвался, выискивая попаданку в потемках по территории замка, потому что она сбежала. И тут в одно мгновение вспомнилось, как Арагон чуть не перехватил надо мной контроль, чуя запах ее крови. Девушка тогда поранилась. Тихо заговорил я, ладони ободрала. И ее кровь, запах, едва не свел с ума. В тронном зале повисла давящая на психику тишина, накаляя обстановку до предела. «Даже не знаю, что сказать». Донеслось до меня тихое, спустя мучительно долгих несколько секунд. «Это все странно. Очень странно. Я и сам знаю». Вскинул руки, растер ладонями лицо. «Поэтому, прошу, помоги что-нибудь придумать. Я не могу допустить, чтобы Лонен Сейн Невиер добился своего иначе». Глубоко вздохнул. «Иначе Арагон устроит массовое кровопролитие».